Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая саламандра дремала, наполнив брюхо керосином. На ее боках, закрепленные крест-накрест, отдыхали огнеметы. Монтек прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка. На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого. «Вот», — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — «вот идет любопытнейший экземпляр на всех языках мира, именуемый дураком». Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтек вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету. «Самый большой дурак — тот, в ком есть хоть капля ума. Добро пожаловать, Монтек. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы. В покер сыграем?» Они сели к столу, раздали карты. В присутствии Битти Монтек остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтегу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них, и руки усохнут, скорчатся, и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни. Они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки, ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтега. В них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обогренными кровью. Дважды в течение получаса Монтек вставал и выходил в уборную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом. Битти рассмеялся. «А ну-ка, держите ваши руки на виду, Монтек. Не то чтобы мы вам не доверяли, но, знаете, все-таки...» Все захохотали. «Ладно уж», — сказал Битти. «Кризис миновал, и все опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в свое время заблуждаться. Правда всегда будет правдой», — кричали мы. «Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли», — убеждали мы себя. «О, мудрость, скрытая в живых созвучиях», — как сказал сэр Филипп Сидней. Но, с другой стороны, слова листве подобны, и где она густа, так вряд ли плод таится под сенью листа, — сказал Александр Поп. «Что вы об этом думаете, Монтек?» «Не знаю». «Осторожно!» — шептал Фабер из другого далекого мира. «Или вот еще. Опасно мало знать. О том, не забывая, кастальской струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум. Поп, те же опыты. Это, пожалуй, к вам приложимо, Монтек. А? Как вам кажется?» Монтек прикусил губу. «Сейчас объясню», — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. «Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах, вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, не спровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это. «Нет, я ничего», — ответил Монтек в смятении. «Не краснеете, Монтек. Прав же я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтек, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я, а вы, цитируя доктора Джонса, отвечали: «Знание сильнее власти». А я вам: «Тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: „Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность. Держитесь пожарников, Монтек, все остальное — мрачный хаос“». «Не слушайте его», — шептал Фабер. «Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны». Битти засмеялся довольным смешком. «Вы же мне ответили на это. Правда, рано или поздно выйдет на свет Божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О, Господи, он все про своего коня». А еще я сказал: «И черт умеет иной раз сослаться на Священное Писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье». Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь ярая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь!» И раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови. Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам, как сказал однажды мистер Поль Валери». У Монтега голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет, замолчите, вы стараетесь все запутать, довольно!» Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтега за руку. «Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтег, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труп и звона колоколов. Поговорим еще? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный? Я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?» «Держитесь, Монтек!» — прошелестела ему на ухо мошка. «Он мутит воду!» «Ох, как вы испугались!» — продолжал Битти. «Ей правда поступил жестоко. Использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись. Использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги! Это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат? А они оборачиваются против вас же. Не только вы. Другой тоже может пустить в ход книгу. И вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. Окончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: „Нам не по пути“? Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание. Страсти улеглись, и между нами снова был мир». Битти отпустил руку Монтега, и она безжизненно упала на стол. «Все хорошо, что хорошо кончается», —